Господи, как я Тебя восхвалю, как я Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцелений от святых тайн Твоих, явленные на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподал после таинства покаяния сии святые, небесные, животворящие Твои тайны. Вот они исповедуют предо мною силу Твою, благость Твою, во всеуслышание говорят, что Ты простер на них чудодействующую руку Твою и подъял их с одра болезни, с одра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы. И вот после причащения тела и крови Твоей, жизнодавче, они вскоре ожили, исцелели, в тот же час и день почувствовали на себе жизнодательную десницу Твою. А я, Господи, очевидец дел Твоих, не прославил Тебя доселе во всеуслышание к утверждению веры людей Твоих, и не знаю, как и когда прославить Тебя, ибо всякий день занят я какими-либо делами. Ты сам сотвори себе имя, Господи, яко же и сотворил еси, сам прослави имя Твое, тайны Твои.